С детских лет поверил я, что от всех болезней капель датского короля не найти полезней. И с тех пор горит во мне огонек той веры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля или королевы — это крепче, чем вино, слаще карамели и сильнее клеветы, страха и холеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, пейте, кавалеры. Рев орудий, посвист пуль, звон штыков и сабель растворяются легко в звоне этих капель. Солнце, май, Арбат, любовь, выше нет карьеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, пейте, пейте, кавалеры. Укрепляйте организм, принимайте меры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, пейте, пейте, кавалеры. Белый свет я обошел, но нигде на свете мне, представьте, не пришлось встретить капли эти. Если ж вам вдруг повезет, вы тогда без меры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, пейте, кавалеры. Если ж вам вдруг повезет, вы тогда без меры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте. Дорога. Пейте, пейте, кавалеры. Видал у немцев машины? Спрашивает Коля. Брезент и все такое. Сидят как дома. А тут я же ног не чувствую, говорит Сашка Золотарев. Я бы валенки обул, пимы. Морда черт с ней. Главное, ноги. Может, у меня большой палец уже отвалился, а? Сниму ботинок, а он выпадет. А мне бы не валенки. Мне хотя бы сапоги с широким голенищем. Чтобы они как корабли. Встал в воду — ничего. Встал в снег — ничего. Хоть ночь стой. Пожалуйста. Степь, степь, степь. Когда мы остановимся? Идет наступление. Кочует наша батарея. То в одну часть ее направляют, то в другую. Где-то неизвестно где остался полк, которому мы были приданы. А там Нина. Нина, Нина, очень ты мне хорошо улыбалась. И не могу я тебя позабыть. Кто ты и откуда? Ничего мне не известно. Где я тебя разыщу? Все померкло, потускнело все, что было. Где-то Женя в тумане, вдали. Только ты, Нина. И зачем ты так хорошо со мной говорила? А я во сне разговариваю, спрашиваю у Коли. Один раз говорил с Нинкой Шубниковой. Что? Садись рядом, Нина. Ну, садись. Посидим, покурим. Так говорил. Потеха. А она тебе про меня говорила? И зачем, спросил? Сейчас он посмеется, выдумает что-нибудь. Нет, не говорила, хмурится Коля. Чего говорить? Она с начальником штаба полка живет. Помнишь, майор такой, высокий? Помню, помню. Если бы он этого не сказал, теплее было бы. Если когда-нибудь встречу с ней, ну просто так, случайно. Ведь может быть такое, я ей скажу. Когда я в кавалерии служил, говорит Шангин, вот была беда. Это уж в самом деле горе. С марша пришел, а спать нельзя. Коня расседлай, напои, накорми, а время останется, сам отдыхай. А у англичан официантки солдат обслуживают, говорит Коля. И к обеду коньячок. Врешь ты все, Гринченко, ворчит Шангин. Машины стоят. Впереди пробка. Вечереет. Слезай, ребята, грейся. Писем из дому нет. Что там? Шангин, ты из дому письма получаешь, спрашиваю я. Он смотрит на меня внимательно. Получаю, а как же, говорит он, достает кисет и предлагает мне закурить. На-ка вот, погрейся. Если до утра вот так простоим, можно простудиться окончательно. Какие у Шангина глаза были, ласковые, добрые. Вчера, когда мы концентрат гороховый варили, он мне и Коле в котелки насыпал по горсти пшена. Пшено разварилось, густо было. Сам ведь подошел. Ну-ка, ребятки, добавочки я вам насыплю. Шангин, дай закурить, говорит Сашка. Шангин топчется на месте, ноги греет. И так хорош, бубнит он. Когда темно, снега не видно. Словно теплей становится. Подходит командир взвода Карпов. У него всегда румяные щеки. Даже в сумерках это видно. Он смеется. «Что, вояки, замерзли?» «Замерзнешь», — говорит Коля. «Старшине-то тепло. Он о радиатор греется». «Может, костер разведем, товарищ младший лейтенант, а?» «Никаких костров», — говорит Карпов. Шангин, как сторож, топчется по снегу и рукой постукивает по котелку. Подходит Гаврилов и говорит тихонько. «Ребята, впереди машины с крупой какой-то, и водители спят». «Ну и что?» — спрашивает Шангин. «А ничего», — говорит Гаврилов. «Я к тому, что спят водители». «А неплохо бы нам по котелку крупы отсыпать», — говорит Сашка Золотарев. И он уходит в темноту, туда, к машинам, где спят водители. И все глядят ему вслед. И все молчат. Если это пшено, можно сварить кулеш. Если гречка, ее хорошо с молоком. Если перловка, с луком. Вытерплю я до утра или нет? Все промокло на мне, все. Вдруг я заболею воспалением легких. Из дому писем нет. Где же ты, почта полевая?